Вот это выложил мне вчера казах-министр, разгоряченный коньяком и взбешенный речью московского гостя Пулькина, который даже не удосужился запомнить, куда он приехал, и для которого что казах, что киргиз, что туркмен — все на одно лицо — азиаты. Видать, так его припекло, что не удержался, сорвался с цепи и все выпалил мне, русскому, завоевателю. Благо видел, что я в стельку пьян и ничего не запомню. А сейчас жалел и боялся меня, а вдруг в моей памяти что-нибудь застряло. Тогда ему грозят большие неприятности. Я столкнулся в зеркальце с его взглядом, вернее, он поймал мой и вонзил в меня свои колючие зрачки, селись угадать мои мысли. В его взгляде я уловил ненависть и страх. Мне стало не по себе, захотелось домой, увидеть свои русские лица. Этот казах вчера преподал мне урок национальных взаимоотношений в нашей стране, кичащейся монолитной дружбой народов. Лучше пусть думает, что я ничего не помню, твердо решил я, чтобы не испытывать судьбу. Кто знает, что замышляет эта скуластая косоглазая голова, охваченная страхом за свое откровение и болтливость. Он меня боится и подозревает, поэтому сам заехал за мной в гостиницу, везет на ходу в своей машине, хотя среди участников совещания были лица рангом повыше меня, и к ним, а не ко мне, должен был в первую очередь проявить внимание казахский министр. Он взял меня под свою опеку и не упустит, пока не убедится, что я безопасен. Я стал насвистывать, изображая полную беспечность, даже пытался рассказать анекдот. В ответ из зеркальца я не увидел улыбки. Между тем караван черных волк вползал в горы по серпантину шоссе, и азиатская жара сменилась холодом. Мне сделалась зябка, руки покрылись гусиной кожей. Что такое правительственная охота? Для меня не было открытием, я тоже имел охотничье хозяйство, подчиненное непосредственно Москве, и туда изредка наезжали важные особы со своими иностранными гостями и многочисленной охраной. Этим горе-охотникам наши егеря подставляют под пули красавцев оленей, с двух сторон держа их на тонких веревках, зацепленных за рога. Олень стоит как распятый, как мишень в тире, а егеря прячутся за стволами сосен, выбирая ствол потолще, чтобы в них самих не угодила картечь или пуля незадачливого высокопоставленного стрелка. И здесь, в казахских горах, хозяева не отличались выдумкой. Круторогих горных козлов, сильных и красивых животных, обычно пребывающих на недоступных скалах, местные егеря загнали в тупик ущелье с совершенно отвесными стенами. Козлы оказались в западне, откуда не было выхода, и, сделав несколько бессмысленных отчаянных прыжков и сорвавшись с каменных круч вниз, покорились и стояли кучкой, выставив рогатые головы и нервно подрагивая густой шерстью. Это был расстрел, экзекуция. Я до сих пор не могу понять, какую радость находят в этом люди, чье положение обязывает их быть более разборчивыми в развлечениях. Гостей, которых здесь в горах переодели в теплые куртки и шапки, вооружили тульскими ружьями с уже загнанными в магазины патронами, расположили наверху по обеим сторонам узкого ущелья, настолько узкого, что мы могли видеть друг друга отчетливо. Охота должна была начаться по команде. Я сидел на камне у края ущелья, прислонившись спиной к стволу сосны, и грелся на солнце, положив ружье на колени. Я и не собирался стрелять, думал просто пересидеть этот обязательный водевиль с кровью. Раздалась громкая команда, и торопливо захлопали выстрелы. Внизу послышалось жалобное блеяние. Я уж было хотел подняться, чтобы уйти, но какая-то сила бросила меня плашмя на камень, и я растянулся, уронив ружье и втянув голову в плечи. Мое ружье, ударяясь о выступы скалы, упала вниз, на дно ущелья, где бились в последних судорогах черные козлы, задрав к небу копыта. У самой моей головы просвистела пуля. Я опытен в этих делах, 4 года на фронте провел и могу угадать свист предназначенной мне пули. В стволе дерева образовалась рваная дыра, и куски коры запорошили мою спину. Мог последовать второй выстрел. Благо, звуковое прикрытие продолжалось. Некоторые не в меру ретивые стрелки сажали пулю за пулей в свалившихся и испустивших дух козлов. Не поднимая головы по-пластунски, я отполз за ствол сосны и оттуда огляделся. На другой стороне ущелья, как раз против меня, стояли с ружьями в руках министр и его шофер. Они, должно быть, уже отстрелялись и теперь, прикрываясь от солнца ладонями, щурились в мою сторону, искали мой труп. Так думалось мне. Но когда я, чтобы испортить им радость, показался из-за сосны живым и невредимым, они не только не огорчились, а наоборот, стали громко смеяться. «Ай-яй-яй, какой охотник! Уронил ружье в ущелье! За такую неудачу мы вам преподнесем самый лучший кусок шашлыка, который сейчас будем жарить!» Я не мог ничего сообразить, мне ведь ничего не показалось, да и след от пули на сосне. Но и министр, и его шофер никак не выглядели убийцами. За шашлыком у жаркого костра, на котором, потрескивая в жиру, плавились на шампурах куски козлятины, министр сидел со мной, подливал мой стакан коньяку и был приветлив и внимателен, как с хорошим знакомым, и смотрел в глаза искренне и дружелюбно. Сделав несколько глотков, я отставил стакан, коньяк не шел, застревал в глотке. Я был совершенно подавлен и со стороны выглядел нелепо и смешно. Окружающие приписали это неудаче с ружьем и незлобно потрунивали надо мной. Понемногу мне стало казаться, что после вчерашнего перепоя у меня что-то не в порядке с головой и начинаются галлюцинации. Я вернулся в гостиницу с мучительным желанием никого не видеть, а наглухо запереть двери, зарыться в постель и уснуть. Но стоило мне повернуть ключ в замке, как снаружи из коридора раздался стук в дверь и голос Пулькина. «Я весь день ждал вас. Откройте, пожалуйста, мне необходимо с вами поговорить». Пулькин вошел ко мне, подергивая плечами, словно от холода, хотя было очень жарко и в комнате стояла духота. Он напоминал взъерошенного воробья, и лицо его приобрело нездоровый землистый цвет. «Вам нельзя пить», — посочувствовал я, запирая дверь на замок. «Мне нельзя пить», — согласился он, тяжело опустившись в кресло, и сухими костлявыми пальцами стал протирать глаза с такой силой, словно хотел вдавить их под череп. «Со мной случилась беда. Я влип в гадкую историю». Сердце мое учащенно забилось. Я сразу догадался, что с Пулькиным проделали нечто гнусное в доме министра, где он оставался ночевать. «Я могу вам доверять?» — спросил Пулькин, уставившись на меня опустошенным и отчаянным взглядом. «Вы мне кажетесь порядочным человеком. Я нуждаюсь в совете и рассчитываю на вас. Говорите, — сказал я, — со мной можете быть откровенны. Мы друзья по несчастью. Я тоже оказался под ударом». «Хорошо, вы мне расскажете потом. Сперва я вам изложу, что со мной приключилось. Я буквально схожу с ума». Вот что Пулькин мне рассказал.